Глава шестая. Глиняный пес. Прижимая картину к груди, Иссёрх быстро сбежал по лестнице. Ирка едва за ним поспевала. Во дворе хранитель остановился, чутко прислушиваясь к чему-то незримому. И судя по тому, как неуловимо изменилось его движение и лицо, Ирка поняла, что времени у них нет совсем. Иссёрх метнулся к мотоциклу, но внезапно передумав, остановился. Он схватил Ирку и, бесцеремонно оттащив ее на замусоренный окурками пятачок земли под балконами, каблуком протоптал нечто вроде круга. «Стой здесь! Не переходи черты, что бы ни произошло! И никакой магии! Никакой, повторяю! Я не хочу, чтобы они догадались, что со мной Валькирия. Я попытаюсь оторваться один. Знаю, что бесполезно, но все равно рискну». «Я могу вызвать Антигона», — воинственно предложила Ирка, но Иссёрх скривился. «Только умоляю, не этого параноика с палицей. Первым делом он заявит, что он самый великий в мире болван, а затем отдавит мне ногу своей палицей. Ты ошибаешься, он хороший воин». «Ну, пусть так. Однако против пепломета с дубины не попрешь». «Пепломета?» «Ну да. Скоро ты увидишь, что такое семиместный каменный склеп. С глаздоматчики, макфицер, боевой маг с хрустальным шаром. Вполне достаточно, чтобы поставить на Антигоне точку». «Ну, хорошо. Но остаюсь я. У меня есть копье», — упрямо сказала Ирка, делая попытку покинуть круг. Хранитель взял Ирку за плечи и насильно удержал ее. «Да пусть так. Но что ты сделаешь своим дротом с двумя десятками магов? Не успеет дрот вернуться к тебе после первого броска, как ты уже станешь пеплом. С глаздоматы, запуки из хрустального шара и пепломет, поверь, это серьезно». «А ты?» — спросила Ирка. «Ну, меня они не убьют, да это и невозможно. Основная моя сущность бессмертна. Повредить маги могут только тело, но и на это они едва ли пойдут. Ссориться с прозрачными сферами темным магам с Лысой горы нет смысла. Им нужна лишь картина». «А если нам уничтожить ее?» — предложила Ирка. Странный гул в арке нарастал. Валькирия еще ничего не различала, но и чудилось, что пространство густеет, и она видит марево, вроде того, что поднимается вечерами от остывающего асфальта. Затем марево вдруг прорезала длинная прямая полоса. Точно кто-то отточенным кинжалом вспорол занавес лопухоидного мира, и оттуда, с изнанки занавеса, брызнул яркий и грозный свет. «Картину уничтожить нельзя!» «Пока нельзя», — торопливо сказал Иссёрх. «Она — наша единственная нить. Возможно, Матвей Багров и сам не помнит, кто он такой. Возможно, он изменился до неузнаваемости. Возможно, потерял память или пережил череду превращений. Только картина выведет тебя на его след. Другой нити у нас нет». «Что, никакой?» «Запомни, схватив меня, они поймут, что картины нет, и тогда снова отправят пса по следу. Попытайся спасти картину и найти Матвея Багрова прежде, чем это сделают они». Иссёрх поспешно сорвал с картины раму и, точно французский мародер на старой смоленской дороге, нацепил ее на шею. Освобожденный от рамы холст, он ловко скатал в трубку, дунул, и холст поплыл к Ирке по воздуху. «На время это собьет глиняного пса с толку», — сказал Иссёрх. Он завел мотоцикл и, нетерпеливо газуя на месте, смотрел в направление арки. Там творилось нечто невероятное. Реальность надрывалась и сворачивалась, как пожелтевшая газетная бумага. С изнанки мира прорывалось нечто враждебное и опасное. Внезапно Ирка увидела, как в щель протиснулось существо, не имевшее ни зубов, ни когтей, ни крыльев. Существо, которое не могло ни хватать, ни рвать, ни давить. Не обладала ни желаниями, ни привычками, ни слабостями, не выла на луну, не принимала подачек. Могло только выслеживать и высматривать, но делать это долго, до бесконечности, с невероятным упорством. Выглядело оно так. Плоская морда, бугристый затылок и спина со складками и наростами. Было заметно, что складки и наросты ровным счетом ни для чего не нужны. Это просто следы невысохшей глины, которую наскоро уминали горстями лепившие чудовище маги. При каждом шаге зверь издавал звук, похожий на кашель, и выплевывал на асфальт ошметок глины. Широкий нос вибрировал, втягивая воздух. Хмурый, маленького роста маг в плаще, сидевший у пса на шее, то и дело смачивал нос кистью, окуная ее в широкий сосуд. На асфальт капало что-то липкое и красное. Кровь мертвеца? Единственный глаз чудовища, неподвижный, не мигающий, помещался на длинном стебле посреди лба. Ирке глаз напомнил драгоценный камень. Он-то был явно не из глины. Сразу за псом из длинного надреза пространства выплыли несколько каменных склепов. В каждом, настороженно озираясь, помещались макфицер, пеплометчик с помощником, боевой маг и по 2-3 стрелка из глаздоматов. Ирка даже испытала разочарование. Всегда, скрыто ли, явно ли, хочется увидеть в сверхъестественном нечто эдакое, неподвластное разумению. Добро должно быть величественным. От зла требуется, что оно было бы ужасным. Лица же у магов были вполне обыкновенными. Такие лица легко встретить на улице. Ничего демонического и грозного. Разве что контуры их немного смазывались от легкого золотистого сияния, которое порой исходит от телепортантов. Однако с каждым мгновением сияние меркло и тускнело. Глиняный пес двигался маленькими, но верными шагами, во всех подробностях повторяя след мотоцикла из Сиорха. Однако в этом уже не было никакой надобности. И Сиорх громко, с явным вызовом газанул, поправил раму на шее и, сделав крутой поворот, чтобы не налететь на пса, нырнул в арку. В тесной арке мотор его стрелял, и точно сухой горох сыпал трескучие звуки. Стоп-сигнал прощально моргнул, когда хранитель поворачивал на улицу. Немного погодя исчезло и сизое облачко отработанного бензина. Склепы с магами заметались. Сглаздоматчики с опозданием застрочили, уже не для результата, а скорее для порядка. Одна из очередей зацепила лавочку, на которой блаженно дозревали до состояния нирваны заштатные пьянчушки. Пьянчушки посыпались, как перезрелые груши, хотя никаких видимых ран на их телах не появилось. Ирка наблюдала, как они пытаются встать и тотчас с хохотом опрокидываются. Валькирия услышала, как боевой маг сердито крикнул сглаздоматчику. «На тебя что, мамка в детстве нашептала? Это же был эйфорический сглаз!» «Ну и что?» «Да как ну и что? Отныне они даже от слипшейся вермишели будут впадать в эйфорию. Плюс двухчасовой здоровый смех при показе любого пальчика, включая мизинец. Может, я их того? Излечу?» Виновато предположил опростоволосившийся сглаздоматчик. Усмехнувшись, боевой маг отвел ствол с глаздомата. «Да оставь уж. Раз в жизни сделал людям доброе дело, оставь». Часть склепов заспешила в арку за Иссиорхом. Другая же часть бросилась облетать дом. Ирка увидела, как два склепа столкнулись, пытаясь одновременно проскочить в арку. Брызнула каменная крошка. Сглаздоматчики кеглями попадали друг на друга. Макфицеры сердито кричали на боевых магов. Пеплометчики, торопясь, разворачивали свои орудия. Наконец, разобравшись с очередностью, склепы скрылись в арке. Треск мотоцикла из Сёрха был уже почти неразличим. «Неужели удерет?» — с восторгом подумала Ирка. Во дворе остался лишь глиняный пес. Ирка видела, как его голова на массивной шее поворачивается из стороны в сторону. Стебель единственного глаза вытягивался то в направлении арки, то к подъезду, у которого на газончике в защитном круге стояла Ирка. Казалось, пес смутно ощущает обман. Его чутье и магическая интуиция, не менее безошибочная и верная, тянули его в разные стороны. Зверь, казалось, пребывал в замешательстве. С его морды и боков штукатуркой осыпалась серая глина. Затем, окончательно определившись, глиняный пес сделал к Ирке маленький, неуверенный шаг, который не заметил даже его погонщик, зато отлично почувствовала сама Валькирия. Отчетливо уловившая это, она напряглась, готовая, если потребуется, материализовать копье. Вот только не бессилен ли дрот против куска глины, у которого нет ни сердца, ни мозга? Одна магия, упорная как вечность. Но, к счастью для Ирки, погонщик потерял терпение. Он хлестнул пса по носу кистью и закричал, показывая на арку. Ирка увидела, как с кисти веером брызнули капли крови. Глиняный пес медленно, зашагивая вбок, повернулся и с равнодушной неторопливостью поволок грузное тело к арке. Надрез пространства вновь открылся. Глинный пес втиснулся в него неуклюжим туловищем и сгинул. Лишь влажные комки глины на асфальте и пятно протекшего масла от мотоцикла из Сёрха доказывали реальность произошедшего.